Глава 9. Зачем лгать? Пью, курю, играю в карты, но все умеренно. Получаю на государственной службе около 2000 в год. Высокий шатен. Хочу встретить верную жену, симпатичного друга. Цель – брак. Письма адресовать. Брачная газета для пересылки номеру 2867. Звуки рояля обволакивали меня с ног до головы. Пальцы Агнес скользили по клавишам легко, будто касались не холодной слоновой кости, а моей кожи. Супруга играла с закрытыми глазами, откинув голову назад и приоткрыв рот. Комната пахла воском, старыми партитурами и ее духами, ванилью и жасмином. Я прислонился к косяку, не в силах оторвать взгляд. Жена сегодня надела то синее платье, которое я привез ей из Вены год назад. Ткань обнимала ее плечи, оставляя шею открытой. И я вспомнил, как целовал там каждую родинку вчера ночью. И как не получил никакого отклика. «Ты снова украла мой покой», — сказал я, когда последний аккорд растворился в тишине. Агнес вздрогнула, обернулась, и губы ее тронула смущенная улыбка. «Ты же знаешь, я плохо играю», — прошептала она, пряча руки в складках платья. «Врешь. Это была не музыка». Я подошел ближе, коснулся ее запястья, чувствуя под пальцами пульс. Это был разговор. Ты говорила со мной. Она замерла, а я провел ладонью по ее щеке, поднял с клавиш ноту «ля», ту самую, что дрожала в воздухе. «Здесь», — приложил палец к ее губам, — «ты хотела сказать, что скучала». Агнес выдохнула, едва слышно, как ветер за окном. Я не дал этому звуку исчезнуть, поймал его губами. Секунда, и ее руки уже у меня в волосах. Стул опрокинулся, но мы не обратили внимания. «Ты разобьешь рояль», — прошептала она, но пальцы ее уже вплетались в мои волосы. «Пусть. Мир может рассыпаться на клавиши». Я приподнял ее, усадив на крыло инструмента. Потом задрал подол платья. Ноги Агнес обвили мою талию. Боже, благослови изобретателя женских панталон с разрезом в промежности. Рояль застонал глухим диссонансом, но нам было все равно. Ее дыхание смешалось с моим, а за окном, в такт нам, запел ветер, гоняя по паркету страницы лунной сонаты. После? После мы молчали. Не было обычно натянутого равнодушного взгляда, не было привычного отвода глаз. Агнес лежала, опустив голову мне на плечо, и смотрела на разметавшиеся по полу страницы лунной сонаты. Я осторожно убрал прядь ее волос с лица. «Женя», — тихо сказала она, — я затаил дыхание. Но продолжение не последовало. Я просто сжал ее руку, а она, впервые за столько месяцев, не убрала ладонь. Утро меня ждал еще один сюрприз. Для разнообразия приятный. Я получил в руки папку с аккуратно выведенным на титульном листе заголовком «Зен Кляйн и Егер». «Вот», — сказала Агнес, протягивая мне рукопись, «все никак не могла набраться храбрости показать тебе». Я раскрыл страницы, пробежал глазами начало. Четкий ровный почерк, без помарок. Повествование захватывало с первых строк. «Когда ты успела?» — только и смог вымолвить я. «Это же столько работы!» «Времени было более чем достаточно», — пожала она плечами. «Ты все время был в больнице, а мне оставалось либо сидеть без дела, либо писать. Так и шло понемногу. Дополняла, переделывала, вычеркивала. И вот, наконец, получилось». «Ты даже не отдала перепечатать», — восхищенно покачал головой я, перелистывая страницы детектива. «Решила, что сначала должен прочитать автор идеи», — тихо ответила она. «А название? При переводе его можно подогнать под местные считалки. У англичан — Teen Little Niggers, у французов — Des Petits Nigres, в русском есть 10 тингритят, наверное, тоже перевод». Я усмехнулся. «Если ты уже размышляешь об этом, значит, книга действительно удалась». И Агнес засмеялась. Искренне, легко, без тени той бесконечной усталости, что висела над ней все последние месяцы. Неужели все дело в возвращении в Россию? Если бы я знал, черт с ней, с больницы, бросил бы все, уехали бы сразу после того кошмара в Базеле. Или все-таки после того еще не значит вследствие того. Как бы там ни было, но жизнь, кажется, снова начала приобретать смысл. Я, оказывается, ранняя пташка. Когда шел в столовую, встретил Семашка, который еще не уехал на службу. «Доброе утро, Евгений Александрович». Он отвесил легкий поклон. «И вам того же. Послушайте, что там с вашим проектом? Вы мне давно не писали, новостях с полей сражений за народное здоровье». Семашка оживился. Удалось найти финансирование на обучение фельдшеров за счет казны. Окончившие будут обязаны отработать 5 лет по приказу или возместить расходы с пеней. Пока программа действует лишь в 10 губерниях, но со следующего года... «Все съест война», — закончил я. «Но буду рад, если мой прогноз окажется ошибочным». Семашко сник. «Боюсь, так и случится. Когда официальные газеты начинают уверять, что мы сильны как никогда, это плохой знак». Слуги подали кашу, омлет, кофе с тостами. Я заложил салфетку, быстро посмотрел утренние газеты. Только заголовки. Да, действительно, ситуацию вокруг Порт-Артура продолжали раскачивать. Градус ура-патриотизма рос на глазах. «Не все потеряно. Ваша программа ведь рассчитана на снижение детской смертности. Совет. Ищите поддержки у военных. Подайте это как способ увеличения числа новобранцев. Генералы такое любят». «Мне уже советовали», — вздохнул он. «Врать не хочется». «Так это не ложь, а просто не вся правда. Говорите то, что выгодно слушателю. Остальное его просто не интересует». Семашко усмехнулся, покачал головой, но, кажется, задумался. Агнес спустилась к завтраку, когда я уже почти закончил. Я задержался, сел напротив, листая рукопись, которую прихватил с собой. Действие жена перенесла на вымышленный островок на Майне с одиноким особняком. Участники событий представлены кратко, но выпукло, каждый со своими особенностями. С первых страниц сюжет держит в напряжении. Если следующие главы окажутся такими же, можно отдавать рукопись в перепечатку и подыскивать переводчика. Печатать сначала в России, хотя бы на пару дней раньше немецкого издания. Тогда никто не сможет украсть оригинальный текст и выпустить свой альтернативный перевод. Россия, как известно, Бернскую конвенцию не подписала и спокойно издает иностранных авторов, не выплачивая им ни копейки роялти. Правда, это работает в обе стороны, и тот писатель или композитор, который не озаботился договором с иностранными издателями, рискует увидеть свое произведение, приносящим доход кому угодно, только не ему. Но все это потом. Сейчас Зубатов. Встреча без договоренности, так сказать, явочным порядком. Но он человек на службе. Недавно он сделал очередной шаг вверх, и с товарищей министра перешел на следующую ступень и возглавил МВД. Не сразу после Горемыкина пришлось пережить Сипягина, но теперь Сергей Васильевич самый главный в здании на Фонтанке 57. Однако даже подниматься в приемную не понадобилось. Дежурный сообщил, что его высокопревосходительство сейчас в жандармском управлении на Выборгской стороне. Вежливо предложили телефонировать туда, чтобы предупредить о моем визите. Пока ехали, я прочитал еще главу. Затянуло. Даже зная сюжет, не могу оторваться. Не о том думаю, конечно, но эйфория от прошлой ночи не покидает меня. Очень уж не хочется, чтобы Агнес снова ушла в хандру. Жандармское управление на Выборгской стороне не претендовало на звание архитектурного шедевра. Обычная казенная постройка стандартного желтого окраса с облупленными наличниками и закопченными от фонарей стенами. В иных обстоятельствах я бы прошел мимо, не удостоив взглядом. Но сегодня тут было людно, будто узнали о неофициальном и бесплатном концерте Шаляпина. Большинство, правда, в мундирах. Мне даже пришлось слегка лавировать среди собравшихся и объяснять на входе, кому я и зачем. Слава богу, узнали, пропустили. Внутри было не легче. Половина служащих носилась по коридорам, создавая видимость бурной деятельности. Другая половина изображала не менее бурную занятость, старательно избегая встреч с начальством. Только у стены на лавке возле дежурного царил покой. 6 человек сидели в кандалах, словно актер на передышке между актами. И парочек нижних чинов возле них в качестве конвоя. Я присмотрелся к арестантам и внутренне ахнул. Одним из них был мой хороший знакомый, Емельян Винокуров. Волосы у него побелели, нос был свернут на бок, а на щеке старый шрам. Вряд ли мой бывший сотрудник вел комфортную жизнь. В глазах злость, но без огонька. Не хватило у парня ума или возможности уехать за границу после побега. Едел бы сейчас в пампасах где-нибудь в Аргентине, никому не было бы дела, кто он такой да откуда взялся. А в России беглые каторжники – люди популярные, государство о них никогда не забывает. Винокуров узнал меня, зыркнул из-под лоби, но промолчал, даже голову отвернул. Я было сделал шаг навстречу, но потом передумал. По делам ему, не жалею братоубийцу ни капли. Даже копеечку конвойному, чтобы купил несчастным поесть, оставлять не стану. Емели и баланды тюремной достаточно. К Зубатову со скрипом, но пропустили. Он смог выкроить буквально несколько минут между каким-то совещанием и раздачей люлей подчиненным. Впрочем, меня он встретил вполне приветливо, будто не выходил из кабинета только что жандармский ротмистр с лицом цвета спелого томата. «Евгений Александрович, рад видеть». Министр внутренних дел встал и пошел мне навстречу, протягивая руку для приветствия. «Я уже не чаял встретиться. Все только и говорят, что вы вернулись, а я вот весь в делах, минуты свободной нет. Верите, чем выше пост, тем меньше свободы. И хочется вырваться, а нет никакой возможности». «Верю. Сам в похожей ситуации был. Лучше всего, когда подчиненных совсем нет, и отвечать ни за кого не приходится». Мы уселись возле окна. Зубатов задернул шторы. Жандармское управление смотрело дом в дом. «Это вы сейчас до анархизма договоритесь, что и без начальства тоже хорошо», — шутливо погрозил мне пальцем Сергей Васильевич. «Но говорите, что вас привело ко мне. Дело и правда не в проворот. Мне скоро в Царское уезжать на доклад». «Хотелось бы получить от вас помощь в виде толковых сотрудников. Для командировки их на Дальний Восток, сопровождать меня. Отставников у Гюгенса брать толку мало, нужны лица официальные, с полномочиями». Министр мгновенно посерьезнел, заскучал. «Значит, все-таки решились?» Я тяжело вздохнул. «Да, приму предложение Сергея Александровича». «Очень легко в этом деле погореть», — Зубатов нахмурился, задумался. «Вокруг порт-артурских дел такой клубок завязался. Шпионы, концессионеры, высшие чиновники, кого там только нет». «Так дадите сотрудников». «Сколько? Чем больше, тем лучше». Он постучал перстнем по столу, раздумывая. «Просьба из тех, что без последствий не обходится», — наконец заметил он. «Как не ответь, все хуже будет». «А кто обещал, что будет легко?» Зубатов вздохнул. «Хорошо, я подумаю. Вам телефонируют». Я вышел, чувствуя спиной его взгляд. Уж не о том ли думаешь, что лучше бы мне с самого начала сказать «нет»? Разговор с Макаровым состоялся уже на следующий день. Встретиться с адмиралом оказалось намного проще, чем с Зубатовым. Степан Осипович жил все в том же доме, где мы с ним пересеклись в самый первый раз 6 лет назад. И был он все так же радушен, гостеприимен. Угостил меня вкусным ужином, рассказал о своих последних походах. К моему удивлению, Макаров оказался в числе безобразовских клиентов. Он несколько месяцев назад вложился крупной суммой в концессии на Елу. «Сам Бог тогда велел защитить свои инвестиции», — развел руками я, расплескивая коньяк из рюмки. «Прошу прощения, увлекся». «Да не будет никакой войны», — отмахнулся от меня адмирал. «Вашу позицию знаю, передавали, и теперь-то понимаю, с каким прицелом вы финансировали подводные суда. Умно!» «Могу рассчитывать на помощь флота с транспортировкой и базированием лодок». Обсудили деталь железнодорожных перевозок, затем назначение адмирала на порт-артурскую эскадру. Макаров не горел желанием ехать на Дальний Восток, жаловался на желудочные боли, открывшуюся язву. «Эх, не дошли у меня руки до хеликобактера, но препараты на основе висмута сделать несложно, лечат они бактерию вполне себе неплохо, хотя, конечно, без испытаний советовать лекарство адмиралу было преждевременно». Я дал несколько рекомендаций по лечению, после чего немного нажал на Макарова. Приоткрыл тайну своих бесед с великим князем, показал вырезки из газет с аналитикой по японским делам. Флот островной державы рос небывало быстрыми темпами, и спорить с выкладками было трудно. Степан Осипович не стал. Повздыхал, посетовал, что придется отмечать Рождество и Новый год в поезде, но в итоге дал согласие выехать в конце декабря. Заодно проследить за перевозкой подлодок. Что же? Одно дело сложилось, теперь предстояло убедить армейцев. И тут случился полный облом. Куропаткин отказался встречаться со мной. Шли какие-то маневры, министр был занят, и все попытки до него достучаться оказались безуспешными. Я даже попытался зайти через Склифосовскую, но было бесполезно. Николай Васильевич был на меня зол и даже опять выговорил за историю с немцами. Дело в том, что перед своим отъездом на родину я развязал войну с Байером. Да, теми самыми моими партнерами по аспириновому заводу. Несколько лет подряд часть доходов от лекарства, которые превысили уже 3 миллиона рублей, я вкладывал в акции немецкой компании. Стал крупным акционером с правом голоса в совете директоров. И все шло отлично, стоимость ценных бумаг росла, участие в управлении меня не сильно тяготило, в основном обменивались телеграммами. Только раз в году я доезжал в Леверкузен, в основном перед Рождеством, обменяться подарками, выпить пару бокалов шампанского на торжественном фуршете, что организовывала фирма. Все шло гладко, пока я не обратил внимания на резкий всплеск продаж героина в отчетности компании. Само обезболивающее было синтезировано несколько лет назад немецким химиком Феликсом Хоффманом. Но двери в ад открыл не он, а новый маркетолог Байера, господин Штраус. Он пустил в СМИ массированную рекламу, поменял упаковку на более броскую с изображением льва. И, разумеется, никто не стеснялся, можно детям, можно как снотворное. То, что героин в 6 раз сильнее морфина, моментально вызывает привыкание, умалчивалось. Исследование, которое провели химики, кстати, сотрудник фирмы Генрих Дрезер и сам подсел на наркотик, было положено директорами под сукно. Как говорится, бабло побеждает добро. Героин давал Байеру уже половину прибыли от аспирина и вполне мог обогнать номер один. Не найдя понимания в компании, я поднял шум. Написал несколько статей и дал ход исследованию Дрезера, к которому имел доступ. Чем ввел акционеров в убытки, котировки упали. Немцы тут же подали на меня в суд, после чего попытались расторгнуть договор по аспириновому заводу под Питером. И я впервые применил админресурс, привлек Склифосовскую к переговорам, которые шли месяц с переменным успехом и уже вызывали изжогу у министра. Вот и сейчас немцы выкатили новые условия, в которые пришлось вникать Николаю Васильевичу лично. «Зачем ты лезешь везде?» – бушевал профессор, постукивая кулаком по рабочему столу. «Если с японцами действительно случится война, их будут поддерживать англичане. Наша задача – не восстановить против себя всю Европу, иметь добрососедские отношения с Германией. Только вчера нам, министрам, об этом говорил Витте. Байер дошел до своего МИДа, и те готовят ноту в наш адрес. И что мне теперь прикажешь делать?»